Этот препарат известен давно, а вот менее 10 лет назад были обнаружены новые поразительные свойства аспирина. Оказалось, что ацетилсалициловая кислота, аспирин, тормозит образование простагландинов, недавно открытых активнейших веществ, осуществляющих все основные изменения в тканях, характерные для воспаления. Это открытие поставило ацетилсалициловую кислоту на одно из первых мест в лечении воспалительных заболеваний, таких как ревматизм, ревматоидный артрит и другие. Кроме того, оказалось, что ацетилсалициловая кислота резко снижает способность тромбоцитов, этих основных микродеятелей свертываемости крови, слипаться, агрегировать. Проведенные массовые исследования во Франции, США, Великобритании показали, что препарат весьма надежно позволяет обуздать свертываемость крови у больных ишемической болезнью и достоверно снижает риск повторного инфаркта миокарда. Она применяется и для предупреждения тромбоэболических осложнений, то есть образования болезнетворных и даже опасных для жизни тромбов, ведущих к закупорке сосудов после операции на сердце с заменой естественных клапанов искусственными. Ацетилсалициловая кислота остается и надежным противоболевым средством. Вот, может быть, не совсем обычный пример. Главный инженер завода, мужчина лет 50, обратился к врачу по поводу болей в области сердца. Было проведено всестороннее обследование, вплоть до коронарографии с рентгеноснимком венечных артерий сердца. Органических изменений не выявили. На велоэргометре хорошая приносимость физической нагрузки. Однако на снимке шейного отрезка позвоночника были обнаружены изменения, и врач предположил, что они обусловливали сжатие нервов, идущих к области сердца, что и вызывало жалобы больного. Врач прописал ацетилсалициловую кислоту и оказался прав. Боли у пациента стихли. Итак, перед исследователями, работающими над созданием новых лекарственных препаратов, стоит еще одна задача – чутко наблюдать, как действуют известные и неизвестные в лечебном отношении вещества, не принимая на веру и не отклоняя ничего без достаточного разумного основания. В этом отношении неоднократно оказывались полезными наблюдения за поведением животных. Давно подмечено, что олени избавляются от глистов, поедая мухоморы. Содержащийся в этих грибах алкалоид мускарин отравляет их, а также вызывает ускоренное опорожнение кишечника с выбросом оглушенных паразитов. Предание гласит, что целебные свойства минеральных вод в Ессентуках, Пятигорске стали людям известны благодаря поведению животных, которые приходили к этим источникам для лечения полученных ран и прочих недугов. И сами люди иногда инстинктивно прибегают к природному самолечению. Так беременные женщины иногда испытывают неодолимую тягу есть мел для восполнения нехватки в организме минеральных веществ. Животные охотно потребляют и снадобья, приводящие их в веселое расположение духа. Всем известно пристрастие кошек к валерьяне. Они специально выкапывают корни этого растения, особенно свежепосаженные. Кое-где само растение зовут кошачьей радостью. Почему валерьяна так действует на кошек? Оказывается, у кошек во время течки, в период повышенного полового чувства, с мочой выделяется валерьяновая кислота, в большой мере определяющая специфический запах растения и его препаратов.